Глава 8. Через 7 дней. Только сегодня я прилетела обратно в Питер. Мирлан вылетел из Сент-Тропе еще неделю назад. Он сослался на занятость, я же осталась догуливать отпуск. Только отдых не был сладким, ведь его не было рядом. Я скучала, скучала до безумия. Каждый день, особенно ночь, грезила о нем. Он несколько раз мне написал короткие сообщения. «Привет, детка, как ты?» – такое было первым. «Я уже соскучился, малыш», – это стало вторым. «Хочу тебя, как прилетишь в Питер, увидимся». Это третье. На каждое я дала большой развернутый ответ, но не получила желаемого сообщения обратно. Все три СМС он писал всю ту неделю, что я изнывала без него. Но сегодня день моего прилета, а значит, будет обещанное наше свидание. Я умираю от нетерпения, ведь кроме того, что только и мечтала о нем на Лазурном берегу, я еще и отыскала о нем всю возможную информацию. Поэтому хочу конкретики и серьезного разговора. Теперь я многое знаю о нем. Когда женился, когда стал губернатором. Как я поняла, Мирлан парень непростой. За ним очень серьезные люди. Может, поэтому никто не рискует идти против него. Все разбегаются, как маленькие собачки перед мастифом. Катя попрощалась со мной в аэропорту. Хотя мы и живем вместе, снимая квартиру на окраине города, вместе мы домой не поехали. Она в курсе моего свидания с губернатором. Правда, Катя пока не знает, кто мой парень. Мне стыдно признаться, что я связалась с женатым. Как-то подруга рассказала об интрижке с женатиком на работе. Для нее это была лишь страсть, просто удовлетворение своих плоских желаний. Она не собиралась уводить его из семьи, но я ее корила, упрекала, что она лезет в семью, мол, неужели нельзя найти свободного? Теперь я сама в ту же историю влипла. Более того, если Катя не хотела свадьбы с парнем с работы, то я с удовольствием бы вышла за Мирлана. «Ладно, Даринка, не наделай глупостей», — говорит подруга на прощание и уматывает на такси. Я смотрю на часы. Наша встреча с мужчиной моей мечты через 10 минут, и с каждой секундой мне все тяжелее. Я ужасно по нему соскучилась. Кажется, даже моя душа болеет без него. «Дарина?» — слышу незнакомый мужской голос. Оборачиваюсь, вижу высокого и крепкого атлета. «Да?» «Идемте, вас ждет мой шеф в машине». «Мирлан?» Он незаметно кивает. Я иду следом. «А почему сам не подошел?» «Видимо, не хочет светиться со мной в аэропорту». «Да. Наверное, для него это неловко. Особенно, если встреча будет жаркой. Пылкие объятия, страстные поцелуи. А потом, через час или того меньше, наши фотки могут всплыть в каком-нибудь телеграм-канале ставропольского оппозиционера. И еще до вечера они окажутся на столе у его жены, которая слезами убедит его меня бросить. На этом и закончится наша еще не начавшаяся история любви. И что? Правда об этом думаю. Не о том, что наступаю на свои принципы из-за пылкой страсти к мужчине, а о том, что это может скоро закончиться, если я не придумаю, как его удержать. Возле аэропорта стоит люксовый внедорожник. Я сразу понимаю, что это его. Мужчина открывает мне дверь. Я сажусь внутрь. «Привет, детка». Мирлан, сидящий на заднем сиденье, сразу же захватывает меня в объятия. Я не успеваю опомниться, как чувствую, что его рука оказывается у меня в трусиках. Еще мгновение он погружает палец в святая святых. Стон вырывается из груди. «А ты вся мокренькая, соскучилась по своему мальчику». Он берет мою руку и засовывает ее в расстегнутую ширинку его джинсов. Его язык уверенно разгуливает в моем рту, я же уже готова разразиться оргазмом. Еще нажим, и я кончу. Слишком долго о нем грезила. Он словно знает, что творит со мной, так как ни на мгновение не прекращает натиск. Сжимая его твердую мощь, ловлю летящие со всех сторон искры. Я что, серьезно кончила после 5 секунд общения с ним? Это точно любовь. «Ну да, детка», — он шепчет в мой рот. Отпустив меня, поправляет мою юбку и застегивает свою ширинку на джинсах. Опустив стекло, говорит водителю, что тот может сесть в машину. Я же покрываюсь краской. Он явно сказал ему, что собирается меня потискать. Поэтому водила не сел сразу в авто, как привел меня. Господи, да кто же я для него? Но говорить что-то не хочется. Одно то, что он рядом, делает меня самой счастливой женщиной на свете. Машина трогается, а я все еще лежу на его плече. Боже, Мирлан, как же я тебя люблю.